Дальше события развиваются, как в кино. В половине 11-го я подъезжаю к юрте. Выходи все! Киносеанс будет! Специальный обязательный киносеанс! А ну на место, на место! Что такое? Почему ты здесь? После твоего вчерашнего выступления в нашем целинном совхозе принято решение усилить культработу с чабанами. Вводится специальный поздний сеанс. Вот это забота. А ранние утренники будут? Хватит ли тебя на каждую чабанскую семью, киномеханик, а? На вашу семью хватит. А там посмотрим. Что ж ты привез нам? Серенада Солнечной долины? Ромео и Джульетту. Ну и новинка. Шекспир бессмертен. И вот из юрты выходят старухи, мать Алтынчач, бабка Алтынчач, по-моему, она ровесница Шекспира, и какие-то совсем юные граждане, должно быть, братья Алтынчач. Они садятся на землю и с любопытством, а также с некоторым недоверием смотрят на экран. В своей жизни они, наверное, не часто смотрели кино, но чтобы кино приехало к ним домой, в юрту, чтобы кино показывали в степи, ночью, с автомашины, это было неслыханно. Но вот уже лучик протянулся к маленькому экрану, вот в нем уже задрожали пылинки, и сквозь треск и шипение аппарата прорезается музыка. И под эту музыку начинает страдать Ромео и верная ему Джульетта. Крутится лента, танцует Ромео, изящный и статный, еще не зная, что ему суждено умереть. И древние казашки завороженно следят за его танцем. И тонкой, как лоза, он, может быть, напоминает им молодых нежных батыров их юности. А когда я перематываю пленку, они смотрят на меня с почтением, потому что это я извлек из ночной степной темноты пестрые улицы далекой сверкающей Вероны. Как ни говори, а все же в этот вечер я немножко был волшебником. И я сражался с ними, сражался с их предрассудками, недоверием, сражался за Алтынчач. Когда кончился сеанс,